Глава 27. Выхожу из дому. Попробую сгонять до приемного покоя. Других мест, где еще искать Луну, не представляю. И тут меня осеняет. Сад опять в прозекторской застрял и экспериментирует. У меня будто пазл сошелся в цельную картинку. Вспоминаю демона, что был обращен в вампа, которому сад после смерти черепушку вскрыл. Бегом, Витя, чеши со всех ног и успей. Набегу молиться, чтоб не опоздал. Залетаю в больницу через черный ход, бегу по коридору. Морг заперт и заперт изнутри. Просачиваюсь внутрь, никого не вижу. Где тут у них прозекторская? Это же то место, где трупы вскрывают. Должно быть рядом. Ага, вон дверь в смежное помещение. Через щель пробивает лучик света, толкаю дверь, захожу. Луна лежит на металлическом столе под ослепительно ярким освещением. Без сознания, но жива. Пока еще жива. Сад стоит в нескольких шагах и перебирает какие-то инструменты. То ли бормочет под нос, то ли напевает. Поднимает взгляд и видит меня. «А, это ты, Вик?» — говорит совершенно спокойно. «Ты не вовремя». «По-моему, в самый раз говорю. Что, ей тоже череп отпилишь?» «А ты догадлив?» — Сад усмехается. «Не ожидал. С виду обычный бандит с большой дороги, а черепушка варит, как догадался. Взялся помочь одному знакомому отыскать поставщика Шорка». «Многие пытались?» — Сад усмехается. «Да, соглашаюсь, многие. Только искали не там. Они думали, для его производства нужен алхимик мегауровня. Оказалось, достаточно одного ретивого докторишки, любителя копаться в телах мертвых вампов. Вампы — уникальная, почти эндемическая раса, если не считать кочующей группы Аристарха. Мы существуем только здесь, на Земле. Ага, вот я и так подумал. Шорком торгуют только здесь. И это мне сразу странным показалось. Наш мир считают захолустьем». «Наш мир и есть захолустье», — подтверждает Сад. «Если бы Шорк научились делать в ином мире, никто не стал бы продавать его здесь». «Да. А еще я искал лабу». «Чего ты искал?» «Лабораторию, где ингредиент смешивают с джемом, и не нашел». «Лаборатория есть здесь, в больнице. Неплохая, кстати. Раньше до всего этого апокалипсиса мы проводили довольно серьезные исследования. Я заведовал кафедрой гематологии, но особые свойства спинномозговой жидкости изучал уже тогда». «Ах, вот оно что! Что-то меня начинает подбешивать самодовольная рожа Сата. Спинномозговая. А я думал, тебе нужна вампская кровь». «Если бы нужна была кровь, не понадобилось бы убивать столько вампов». Сад включает профессора. «Организм вампа легко восполняет объем крови в организме. Хватило бы одного единственного донора. Я другого не могу понять, зачем так все усложнять. Оборачивать кого-то в вампа, потом отправлять в патруль, чтобы подставить под скрипуна. А это как раз важно. Именно скрипуны запускают мощнейшую метаморфозу во всем организме. Без нанесенной скрипуном раны не будет того эффекта». Сад растягивает губы в ухмылке. «Самый оптимальный вариант, чтобы пораженного мутагеном пациента доставили еще живым». «Ого! Целая производственная цепочка. А я до последнего считал, что гвозди занимаются только геноцидом вампской расы». «Поначалу так и было», — Сад кивает. «Но однажды я смешал полученный образец с легким наркотиком. Результат ошеломил». «Да, так родился Шорк. Боргу сразу за него ухватился. С помощью Шорка он приберет к рукам весь город». «А тебе? Что тебе обещал Боргу?» «Место главврача», — Сад пожимает плечами. «Так значит, это гвозди убили главврача больницы, чтобы освободить для тебя его место?» «Все верно. Завтра будет объявлено о моем назначении». «Ну и гнида же ты, Сад. Пора заканчивать этот разговор. Даже Луну не пожалел ради теплого места». «А я думал, ты ее любил». «Любил», — Сад начинает говорить жестко. «А она меня нет. Ты что думаешь, я позволил бы ей убежать с тобой?» «Нет уж, что смотришь? Это ты все испортил. Ты сорвал поставку, когда спас этих молокососов. Ты украл мою женщину. Хочешь, чтобы она осталась жива? Давай ложись вместо нее. Поверь, больно не будет. Пожертвуй собой ради любимой. Гвозди получат новую порцию Шорка, а Луну я и пальцем не трону. Как тебе?» «Не, не пойдет. Не хочу ложиться под нож, как жертвенная овечка. Хочешь посопротивляться?» Сад извлекает из инвентаря скальпель и ножовку. Сразу видно, вещички системные, со статами. Денег немалых стоит. Он реально думает, что может меня победить этими сугубо медицинскими инструментами? «Дяденька, не убивай!» Добавляю в голос дрожи, но не смог удержаться и не потроллить доктора. «А я тебя не убью!» У Сада в одной руке скальпель, в другой ножовка. Он, наверное, думает, что выглядит как страшный и жестокий, внушающий ужас маньяк-убийца. «Я тебя только обездвижу. Ты забыл? Ты мне нужен живым, калека. А, точно, я ж калека. Я ж тебе свой профиль показывал с одними двойками. И теперь ты думаешь, что, мол, я легкая добыча. И учитывая, что ты вдвое выше меня по уровням. Сад делает выпад, пытаясь полоснуть скальпелем. Какой смешной дядя. Легко блокирую удары и пробиваю ему ногой в грудину. Отлетает на несколько шагов и впечатывается башкой в шкафчик с инструментами. Подхожу, достаю резак, что им отрезать для начала. Легкой смерти гаденыш не дождется. «Если убьешь меня...» — сипит Сад. «Луна так и останется в коме. Без меня ее не вывести. Блефует гнида или нет?» Подхожу к Луне. «Дыхание есть, пульс есть. Да, Витя, доктором ты так и не стал. Но подпускать Сада к Луне боязно, он ведь реальный маньяк». А Сад воспользовался моментом, выбрался из-под шкафчика, поднялся на ноги, опять наставил на меня свои игрушки. Может, ему руку отрубить? И тут начали барабанить в запертую изнутри дверь морга. «Ну вот и все», — Сад скалится недобро. «Вот и гвоздики подоспели. Сейчас выбьют дверь и тебя повяжут». Он снова пытается меня достать своим скальпелем и получает еще один удар ногой в грудину. Ничему его жизнь не учит. Подхожу, переворачиваю на живот, завожу руки за спину, связываю подвернувшимся резиновым шлангом. Пусть отдыхает пока. «Черт, ну как же мне Луну привести в чувство?» Трясу ее за плечо, как трясут спящих, без толку. Это не тривиальный сон, это искусственная кома. Впрочем, даже будь она в сознании, сквозь стены ходить не умеет. А дверь уже держится на одной петле, сейчас высадят. Ладно, чё? Возьму Сата в заложники, приставлю ему ствол к виску. Может, и не рискнут? Гвозди меня трогать, ведь без него секрет Шорка будет утерян, я надеюсь. Беру его за ворот, вытаскиваю из прозекторской в помещении морга встречать гостей, готов. Очередной мощный удар. И дверь окончательно слетает с петель. «Котяра? Вот кого я никак не ожидал здесь увидеть!» За котярой следом забегает мордоворот-привратник, Мишка, Лют и еще какие-то неизвестные мне граждане. Последними заходят Юп и Мерка, смотрят ошалело на связанного Сата. «Вот такие дела, ребята!» Сообщаю, секретный ингредиент для производства Шорка Сат извлекал из спинномозговой жидкости вампов. Причем желательно, чтобы эти вампы были еще живыми. Там, в прозекторской, Луна в коме. Сможете помочь? Юп с Меркой ходят в прозекторскую, а я только теперь замечаю дикое несоответствие в котяриной системке. Вамп, уровень первый. «Котяра, ты что с собой сделал?» «А что мне оставалось?» — отвечает котяра с вызовом. «Вот, попросил Юпа. Раз Мишка вамп, то и я теперь тоже». «Что тут сказать? Уважуха котяре. Решился на поступок ради Мишки. Мог бы, правда, по дружбе меня попросить, но да ладно, я не в обиде». «А как вы здесь оказались?» «По твоим следам». Котяра пожимает плечами. «Свищ недоумок сознался, что хотел тебя гвоздям сдать. Я поднял, кого смог из нашей торговой гильдии. Мишка сразу догадался, что ты Луну ищешь». «А как догадался?» «Так Луна в нашей группе. Забыл?» — поясняет Мишка. «А когда ее метка пропала, да плюс ты сам в чате вопрос задал. Мы с Людкой все поняли». «Действительно, Луна в группе, подростки не слепые. Витя дурак». Все норм, жизнь катится в обычной колее. Все вокруг соображают лучше меня. Сначала в вампский дом забежали, с тобой буквально на минуту разминулись. Потом сюда Юп и Мерка с нами пошли. Надоело нам дома штаны просиживать. Юп выходит из прозекторской. С Луной все в порядке. Она не в коме была, просто обездвижена. Там артефакт был использован. Следом выходят Мерка и Луна. Я с облегчением выдыхаю. «А с этим что делать собираешься?» Котяра указывает на Сата. «Перевоспитывать, блин? Что-что? Сам не догадываешься. Он жив до сих пор только потому, что врал про кому». «Ну, тогда, с вашего позволения», — котяра решительно подходит к Сату и всаживает ему в шею новообретенный вампский клык. Несколько секунд, и от Сата ничего не остается. Разлетелся на пиксели. «А ты, кот, прямо на ходу подметки рвешь», — говорю одобрительно. «Что, получил кровопийцу?» «Бери выше», — котяра радостно скалится. «Не абы кого. Высшего вампа высушил. Представителя нашей же расы. Достижение и особая способность — кровопийца-каннибал. Вот же торгаш хитрозадый. Во всем умудрится извлечь дополнительную выгоду. Отхватил какое-то каннибальское достижение». «А кроме того, — продолжает котяра, — мне будет приятно осознавать, что жирную точку в производстве Шорка поставил именно я. И вот что, Вик, из города вам вместе с Луной придется бежать». Котяра виновато разводит руками. Она у гвоздей тоже в черном списке. Свищ настучал, не спрашивая, утверждаю. «Не парься, мы и так решили вместе уходить». «Тогда поторопитесь, мои ребята оцепили больничный вход, но долго они не продержатся». «Я что-то тебя не узнаю, котяра. Решил пойти войной против гвоздя. Ну, нет, война не наш метод, мы торговцы. Но митинг решили организовать по-взрослому, с сжиганием покрышек и демократическими лозунгами. У гвоздей сейчас положение шаткое. На обострение не пойдут, я надеюсь. Мы с Луной прощаемся с ребятами и бежим через больничные подвалы. Оказывается, они тоже выводят в подземку. Не знаю, где котяра раздобыл планы сталинских подземелий, но за карты ему спасибо. Вик, постой. Луна заставляет меня остановиться, заглядывает мне в глаза. Ты меня спас. Так ты меня первой спасла? Ну да. Луна прижимается ко мне всем телом. Я чувствую, как она дрожит. Да меня только сейчас докатывает, с каким чудовищем я жила под одной крышей. Я ведь не в коме была. Сад меня обездвижил. Но все-все слышала и все чувствовала. Вик, как я могла столько лет доверять этому уроду? Он ловко играл на твоем чувстве вины. Обнимаю Луну, глажу по спине, стараюсь успокоить. Манипулятор очень хитрый, очень расчетливый. Как ты вообще оказалась в больнице? Я думал, ты домой пошла. Так я и шла домой. Встретил его по дороге. Попросил мне помочь, ассистировать. Сказал это быстро. Надо же, нелепая случайность. Хорошо, хоть не стала роковой случайностью. Да, как хорошо, что Аристарх прислал именно тебя. Надеюсь, не зря. Нам надо бежать. Ты готова идти дальше? К утру желательно бы убраться из города. Однако побег удается плохо. Такое ощущение, что гвозди загнали в подземку весь боевой личный состав. Раз за разом мы напарываемся на засады и заслоны, убегаем, петляем, сбиваем преследователей со следа, и когда кажется, что все скинули хвост, опять натыкаемся на гвоздей. Мы носимся по подземелью несколько часов, а не смогли выбраться не то что из города, даже из центра, пока нас спасают только карты разветвленных тоннелей, что дал Луне Аристарх, и сталинские ходы, переданные котярой. Несколько раз нам удалось оторваться благодаря моей способности ходить сквозь стены. Я выманивал гвоздей за собой, заводил в тупик, а потом уходил прямо сквозь толщу земной породы. Если бы не амулет-накопитель Эпены, меня бы, наверное, уже расплющило. Вик. Луна смотрит на меня с безысходной печалью. На ее щеках грязные разводы от тоннельной пыли. Это все из-за меня. Ты бы давно уже сбежал сквозь стены. Тебя ими удержать, а я... Я твоя обуза. Не нужно погибать нам обоим. Уходи. Еще чего? Пытаюсь оттереть ее испачканные щечки, но у меня руки ничуть не чище. Ты тут ни при чем. Опять врешь? Нисколько. Ты заметила, как быстро они нам перекрывают все ходы? Это свищ-паскудыш. Я думаю, он накинул на меня поводок, видит меня на карте. Я с такой шуткой уже сталкивался. Значит, мы умрем? Мы не умрем. Пошли. Тащу Луну за собой. Есть еще одно место. А вот теперь я вру. Наполовину вру. Если я на поводке, то мне уже не выбраться. А вот Луну я собираюсь вытащить, если моя сумасшедшая догадка кажется верна. Довожу ее до сейф-двери, ведущую в алтарный зал корневого портала. Спасибо полковнику, он показал мне этот ход. А заодно показал, как открывается эта дверь изнутри. Просачиваюсь, отпираю, запускаю Луну, а затем снова запираю дверь. «Эта дверь задержит их ненадолго», — говорит Луна. «Я знаю, пойдем к обелиску». Веду ее по огромному залу, по идеально гладкому полу. Луна проникается, корневой портал мира впечатляет. Здесь даже звуки не такие, как в тоннелях. Здесь можно ставить орган, акустика, закачаешься. Обелиск светится внутренним светом, прямо завораживает. Луна приложила ладони к обелиску. «Зачем?» «Хочу проверить одну догадку. Корневой портал не до конца откалиброван. Требует первенца расы». «Первенца расы?» «Ага, полковник предполагал, что это я. Но полковник ошибался. Я думаю, что это ты». «Я? Почему я?» «Ты первый человек, обращенный в вампа. Ты сама рассказывала. Первый Аристарх обратил именно тебя. Ты первенец. Прикладывай ладони». Луна осторожно тянет ладошки к светящемуся каменному столбу. Я запускаю подключение к внешнему системному устройству. «Первенец расы. Принято. Для завершения калибровки первенец будет перенесен в верхний мир человеческой расы. Начать перемещение? Да, нет». «Вик, что происходит?» Луна встревожена. «Все в порядке, Луна. Ты отправишься в верхний мир. А ты? Мне пока придется остаться здесь. Нет, Вик, я без тебя никуда не пойду. Вот что за народ эти женщины?» Несколько минут назад она предлагала ее бросить, потому что она, видите ли, обуза. Теперь она без меня никуда не пойдет. А ведь я уже слышу визгливые звуки врезаемого в железо. Гвозди уже ломают дверь. Ты забыла? Я убегу сквозь стены, меня никому не удержать. Я тебя больше никогда не увижу. Мы увидимся, обещаю. С минус третьего мира вернулся, и в плюс первый как-нибудь пролезу. что Луне придется как-то уживаться с еще тремя моими любимыми женщинами, лучше благоразумно молчать. Как там звучит поговорка? «Богатый хвастает тяжелой мошной, а дурак — красивой женой». «Нафиг, нафиг, у меня их там три наверху, и все красотки». Луна отступает, на шаг размыкая контакт. «Ну, блин, вот как ее уговаривать?» Резак гвоздей уже пропилился насквозь, я вижу летящие снопы искр. Дверь доживает последние секунды. «Обними меня». По ее испачканным щекам катятся слезы. Я ее обнимаю, а она дарит мне поцелуй. Мы уже взрослые, нам не по 18 лет. Оба понимаем, что этот поцелуй последний, что никуда я на самом деле уже не убегу. Дверь вылетает с грохотом, в алтарный зал бегут досужие люди. «Иди». Разворачиваю ее к обелиску, и она меня слушается. Вот и умница. «Начать перемещение?» «Да». «Первенец расы перемещен. Калибровка завершена. Человечество внесено в реестр торгующих рас». Я остался один, если не считать спешащих ко мне бойцов гвоздя. А почему так мало? Пятеро, из них один маг. И так прямо спешат, чуть не падают, будто последняя электричка от перрона уходит. А, понимаю, жадность. За мою голову назначена немалая награда. И один из загонных отрядов решил с товарищами сочным куском не делиться. И инфу слегка придержать. Отделить мою голову от моего туловища усилиями своей спетой компашки. Ну, так-то понятно. Их пятеро, я один. Ладно, ребята, я только рад. Я даже приложу все усилия, чтобы кусок этот встал вам поперек горла.